Огня! Во имя человеколюбия, огня! Ради бога, проходите, пожалуйста. Комнату и огня. Одну минутку. Раздевайтесь, сударь. Такой буран. Позвольте ваше пальто и шляпу. Не надо. Но ведь вы промокли насквозь. Я отнесу ваши вещи, повешу сушить. Я предпочитаю не снимать их. Как вам будет угодно. Проходите. Вот ваша комната. Я сейчас разожгу камин. Благодарю вас, я сам. Да, мой багаж на станции Брэмблхерст. Нельзя ли послать за ним? Только завтра. Дело в том, что по такой погоде в прошлом году опрокинулся экипаж. Кучер еле жив остался, потом целый месяц пролежал. Вы, сударь, наверное, тоже расшиблись. Вроде этого. Вот я и гляжу. Руки перевязаны, лицо перевязано. Итак, я понял, что багаж раньше завтрашнего утра мне не получить. Сожалею, но осмелюсь спросить вас. Завтрак подадите через полчаса. Я вас больше не задерживаю. Невежа! Его, наверное, не учили, как надо разговаривать с женщиной. А, это ты, Тедди. Я как раз хотела бежать к тебе. А в чем дело, миссис Хо? У нас постоялец. Так вот, нужно привезти со станции его вещи. Хорошо, миссис Холл. Постоялец в такое время года – большая удача. А зачем он приехал? Не знаю. И вообще, в жизни своей не видала подобных. Весь в бинтах, один нос торчит. Страшно глядеть. А очки? Да что говорить. Водолаз какой-то, а не человек. Лицо тряпкой закрывает и говорит сквозь нее. Может, у него рот поврежден? Странно. Но вы знаете, кто он такой? Человек-невидимка. Часть первая. И знаете, что я вам скажу? Он чернокожий. Ну, знаете это. С чего вы это взяли? А вот слушайте. Вчера, когда мы сгружали его багаж, собака Ференсайта вдруг почему-то бросилась на этого типа. Она схватила его за ногу и порвала штанину. Ну, так вот. Тихо. Так вот. Когда его штаны треснули, можно было ожидать, что я увижу розовое тело, правда? Ну, а на самом деле ничего подобного. Одна только чернота. Вот эта штука. Одним словом, господа, я вас уверяю, что он так же черен, как моя шляпа. Господи помилуй, но ведь нос-то у него розовый. Так-то так. Это верно. И вот что я вам скажу. Парень этот... Бегай. Бегай? Где черный, а где белый? Пятнами. Пятнами. А и он этого стыдится. Я и раньше слышал о таких случаях. А у лошадей это бывает сплошь и рядом. Спроси, кого хочешь. Интересно, а что он сейчас делает? Подожди. Вот сейчас вернется доктор Касс. Мы спросим. А что, постоялец заболел? Нет. Доктор Касс... Пошел по собственному почину. А вот и он сам, легок на помине. Я похож на помешанного. Чего это вы, доктор? Нет. Вы скажите, я сумасшедший? Что случилось? Зашло. Этот субъект, постоялец гостиницы. Ну, что такое? Дайте мне что-нибудь выпить. Ну вот. Вот. Все в порядку. Вхожу и прошу подписаться в пользу сиделки. Как только я вошел, он засунул руки в карманы и сел в кресло. Сидит, как чурбан, и фыркает. Все время фыркал. Простудился, должно быть. Да и что удивительно, раз человек так кутается. Я стал распространяться насчет сиделки, а сам озираюсь по сторонам. Что? Всюду бутылки, химические препараты. Ага. Тут же весы, пробирки, и пахнет ночными фиалками. Тут я прямо спросил его, занимается ли он научными изысканиями. Да, сказал он. Длительные изыскания, Рассердился. Чертовски длительный, ответил он. Вот как, сказал я. Вот тут-то и пошло. Что? У меня уже и раньше все кипело. А вот этот мой вопрос был уже последней каплей. Он получил, видите ли, от кого-то рецепт. Чрезвычайно ценный рецепт. Для какой цели, этого он не может сказать. Медицинский? Спрашиваю я. Черт побери, какое вам дело? Снисходительно фыркнул, откашлялся и продолжал. Так, так. Рецепт он прочел. 5 ингредиентов положил на стол, отвернулся. Вдруг сквозняк. Легкое шуршание. Он работал, видите ли, в комнате с открытым камином. Так. Вспыхнуло пламя. И не успел он оглянуться, как рецепт сгорел, и пепел вылетел в трубу. Бросился он к камину. А поздно. Вот. Тут он безнадежно махнул рукой. Дальше, дальше. А руки-то и нет. Как нет? Как нет? Пустой рукав. О, Господи. Вот и я сказал тогда, Господи. Господи, думаю, вот коллег-то. Вероятно, у него пробковая рука, и он ее снял. И все-таки, подумал я, тут что-то неладно. Как может рукав иметь форму, если в нем ничего нет? Как это такое? А в нем ничего не было, уверяю вас. Совершенно пустой рукав до самого сгиба. Боже милосердный, воскликнул я. Тогда он замолчал. Уставился стеклами очков сначала на меня, потом на свой рукав. Ну что? Как это вы умудряетесь двигать пустым рукавом? Сказал я. Так это, по-вашему, пустой рукав? Вы сами видели, что рукав пустой? Сказал он. Он поднялся с кресла. Я тоже встал. Тогда он медленно сделал 3 шага, подошел ко мне и стал совсем близко. Язвительно фыркнул. Я стоял, как стоял. Хотя, честное слово, это забинтованное страшилище с круглыми очками хоть кого бы испугало. Я бы умер от страха. Итак, вы утверждаете, что рукав пустой, сказал он. Да, ответил я. Тогда он молча вытянул рукав из кармана и протянул его мне, как бы желая снова показать. Все это он делал очень медленно. Я посмотрел на рукав. Казалось, прошла целая вечность. «Ну, — сказал я, с трудом выговаривая слова, — в нем ничего нет. Что-то надо было сказать. Мне просто становилось страшно. Я прямо говорю, страшно. Странное это, знаете, ощущение — видеть, как приближается пустой рукав. А потом... Что? Что-то... Мне показалось большой и указательный палец. Потянуло меня за нос. Хорошо вам смеяться. А я был так ошеломлен, что ударил по обшлагу рукава, повернулся и выбежал из комнаты. Когда я хватил его по рукаву, то, уверяю вас, я почувствовал, что бью по руке. А руки там не было. И намека на руку не было. Это в высшей степени любопытная история. Безусловно, история в высшей степени любопытная.